все начнется утром. Не знаю, что именно, но ночь в моем распоряжении. Некоторое время я тихо лежал, прислушиваясь к перестуку дождя за окном. А потом, легко, ни о чем не думая, уснул. Если мне что-то и снилось, я этого не запомнил. Проснулся я не от будильника, а от ворвавшегося в сон стука. Несколько блаженных секунд не помнил, где я и что со мной приключилось, а потом вспомнил все, разом. Лающий на меня Кишью, ветиствующий Мельников, рассыпающийся паспорт, кровь на моих руках, голос в телефоне. Открыв глаза, я сел на кровати. Оказывается, ставни на одном из окон были закрыты неплотно, и в комнату проникал слабый утренний свет. Неожиданно белый, будто зимой. Поежившись, было прохладно, я подошел к окну. Вечером я и не пробовал открыть ставни, но это оказалось неожиданно просто. Вначале я открыл створки окна, потом откинул защелку с блестящих, будто никелированных ставен, распахнул их. В комнату ворвался свежий, холодный воздух. И свет, много света. Окно выходило не на железку, а в какой-то тупичок, застроенный старыми кирпичными домами промышленного вида, почти без окон. Все было припорошено чистым, чуть розоватым в лучах восходящего солнца, еще не истоптанным снегом. Тень от башни падала на снег и поднималась на глухую стену соседнего здания. Больше всего строения походили на какие-нибудь заводские корпуса XIX века постройки, еще не переоборудованные ушлыми дельцами в дискотеки и ночные клубы. Несколько минут я с удовольствием дышал, чуть щурясь от яркого света. Откуда взялась эта заводская окраина? В Замоскворечье таких много, где-нибудь в районе Измайловского тоже хватает. Никогда не думал, что такие районы есть между Рижской и Алексеевской. Стоит лишь чуть отойти от проспекта Мира. Закрыв окно, стало совсем холодно, я принялся торопливо одеваться. Джинсы высохли, рубашка тоже, а вот туфли остались влажными. Да, рано пришла зима, а я совсем не по погоде одет. Снизу донесся стук, и я вздрогнул, вспомнив причину пробуждения. Кто стучится в дверь ко мне? Уж никак не почтальон. В полминуты, закончив одеваться, я сунул в карман мобильник и сбежал вниз по винтовой лестнице. Почти сбежал. Остановился на последней ступеньке и вцепился в деревянные перила. Меня пробило мелкой дрожью, и холод тут был ни при чем. Какая к чертовой матери винтовая лестница? Вечером это была обычная металлическая лесенка, вроде пожарной. Дурацкая, неудобная. Сейчас винтовая лестница в полтора оборота. Деревянная. И перила, и ступеньки, и центральный столб. Очень по уму сделанная. Ступеньки шероховатые, не скользкие, перила как раз на нужной высоте, рука сама на них ложится. Я вспомнил, как искал следы ремонта в своей бывшей квартире. Наивный. Тут ухитрились поменять целую лестницу, пока я спал. Кстати, не только лестницу. Вчера пол на первом этаже был бетонный, сегодня деревянный. Широкие, плотно пригнанные друг к другу доски, не лакированные, как паркет, а будто пропитанные темным маслом. Очень благородно выглядит, ничего не скажешь. А лампы на потолке оказались забранными в решетчатые металлические абажуры. Это слегка напоминало уличные фонари, но в принципе тоже смотрелось неплохо. Можно было сказать, что мои жилищные условия после некоторого падения стремительно улучшались. Позавчера утром я был владельцем маленькой однокомнатной квартиры, вчерашний вечер встретил бомжом, лег спать в заброшенной башне у железной дороги. Теперь у меня были двухэтажные апартаменты с интерьером, не лишенным определенной роскоши. Стук повторился, и теперь уже было понятно, что стучат в одну из дверей. Причем, если я совсем не потерял ориентацию в пространстве, не в ту, через которую я вошел. Я подошел к двери, помедлил секунду, решительно отодвинул засов и распахнул дверь. Да, входил я не здесь. Эта сторона башни выходила в заснеженный заводской тупичок, а на снегу переминался с ноги на ногу мужчина средних лет в серой суконной униформе с большой медной бляхой на груди, в сапогах, в меховой фуражке и с толстой сумкой на ремне. Нетерпение на его лице при моем появлении сменилось воодушевлением. «Мать моя!» — сказал я. «Что?» — растерянно спросил мужчина. Оглянулся и с недоумением пожал плечами. «Ваша матушка?» «Нет, ничего. Доброе утро!» Чудный денек, не правда ли? Почта!» Мужчина похлопал по сумке. Посмотрел на меня с некоторым подозрением. «Да, конечно, доброе утро, я догадался». «Почта!» — повторил мужчина. «Два пакета и письмо». Пакеты были прямоугольными, увесистыми. Письмо в простом белом конверте без марок и адреса никак не подписанное. «Спасибо», — принимая пакеты и письмо, сказал я. Почтальон учтиво приподнял фуражку, не представляю как, но жест вышел естественным. «Я вам что-нибудь должен?» «Нет-нет, все оплачено», — вежливо ответил почтальон. «Всего доброго». Он развернулся и пошел, огибая башню. Я выждал пару секунд и, повинуясь безумной догадке, бросился вслед за ним. Не было никаких сталинских домов, насыпи с железкой, асфальтированные дороги. Были заводские корпуса, узкая заснеженная улица между ними и ожидающая почтальона карета. То есть не карета, конечно, но откуда мне знать, как называется двухколесный открытый экипаж, в котором впряжена лошадь? Шарабан, тарантайка, тильбюри. Почтальон неторопливо шел к своему экипажу. А я бежал по свежему снегу вокруг башни, совершенно не похожей на водонапорную, скорее выглядевшую как одна из заводских построек. Как я уже и ожидал, в башню вела только одна дверь, а на втором этаже было только одно окно. Башня была пятиугольной, метров 15 высотой, немного сужающейся кверху. Вернувшись к двери, я нырнул внутрь башни, захлопнул дверь. Пакеты и письмо бросил на пол, а сам кинулся к другим дверям, изнутри их по-прежнему было 5. Закрыто, закрыто. Третья дверь послушно распахнулась. Шел дождь. Над Москвой висело серое промозглое утро. Неожиданно резко ударил в нос запах выхлопных газов, мазута и еще какой-то дряни. Стучала вдали колесами уходящая электричка. Я вышел, тут же вляпался в лужу, с ботинок упали и мгновенно растаяли хлопья снега, обернулся. Кирпичная башня. Самая обычная, старая, водонапорная башня. Одна единственная дверь. Одно окно, закрытое ржавыми железными ставнями. От магазинов донесся обильно сдобренный матюками разговор. «Она мне подзаборная, нажрался, как свинья, говорит, все вы бабы...» Неправедно обиженному что-то визгливо отвечали пропитым, но, наверное, женским голосом. «Здравствуй, любимый город!» Я отступил назад, захлопнул за собой дверь, закрыл засов. «Эх, писатель Мельников, зря ты мне не поверил!» Подняв с пола пакеты и письмо, я поднялся на второй этаж, открыл окно, выходящее на Москву. Отошел немного и несколько минут любовался удивительной картиной. Дождливое серое утро в одном окне, яркий зимний рассвет в другом. А потом сел за стол и аккуратно вскрыл конверт с письмом. Из конверта выпал узкий желтоватый листок, вызвавший у меня ассоциацию то ли с повесткой, то ли с телеграммой. Качеством бумаги, слепым машинописным шрифтом, пропущенными союзами. «Кириллу Максимову. Поздравляем прибытием. Обживайтесь. По желанию приступайте к работе. Комиссия прибудет послезавтра. Всех благ». Это «всех благ» меня доконало. Я скомкал листок, бросил на пол. Снова заглянул в окна. Дождь в одном, снег в другом. Два мира и три закрытых окна. Я попытался снять защелку с одного из закрытых окон. Она не поддавалась. Вернувшись к столу, я разорвал один из пакетов, достал увесистый томик в коричневом кожаном переплете. Не в пластиковом под кожу, а в настоящем, вкусно пахнущем новой вещью. Почему-то вспомнилось, что в Азии запах кожи считается одним из самых отвратительных. Интересно, будь я китайцем или корейцем, из чего оказался бы переплет? Я осторожно открыл книгу. Никаких выходных данных, разумеется. Хорошая плотная белая бумага, четкая печать. На первой странице оглавление. Москва. Товары, разрешенные к вывозу. Страница 3. Товары, запрещенные к вывозу. Страница 114. Товары, разрешенные к ввозу. Страница 116. Товары, запрещенные к ввозу. Страница 407. Я открыл страницу 114. Список был более чем невелик. Рабы. лица, обращенные в собственность ближнего своего, состоящие в полной власти его. Оружие массового поражения. Оружие, предназначенное для нанесения массовых потерь. Я открыл книгу ближе к началу и выяснил, что пошлина за 1 килограмм разрешенного к вывозу перца, черный, красный, белый или зеленый, составляет 3018 рублей 6 копеек. Зато перчатки облагались пошлиной в размере всего 7 рублей за пару. Пергамент – 96 рублей 3 копейки за квадратный метр. А павлины – перо – 2 рубля 17 копеек за 10 сантиметров. «Верещагин, уходи с баркаса», – пробормотал я. Посидел, разглядывая мелкий разборчивый шрифт. Нашел 407-ю страницу. Кроме рабов и оружия массового поражения, в Москву было запрещено ввозить любые растения и семена, сохраняющие в схожесть наркотические вещества и любых животных, за исключением эндемичных. Несколько секунд я размышлял, являются ли эндемичными для Москвы верблюды, или дельфины, или белые медведи. В зоопарке ведь они имеются. Я представил, как по заснеженному тупичку тяжело топают к башне, груженные тюками, анаши, белые медведи с погонщиками-рабами, вооруженными портативными ядерными бомбами. А я гордо встаю у двери и, размахивая книгой, не пускаю груз в Москву. Я даже подошел к окну, за которым дремали заснеженные заводские корпуса, и бдительно оглядел безлюдную улицу. Что это? Дыра в пространстве? Нет уж, судя по архитектуре здания и гужевому транспорту почтальона, скорее во времени. Или и в пространстве, и во времени. Или в параллельный мир, вечную радость фантастов. Шел человек, открыл дверь в стене. Пфу! Я разорвал второй пакет. Точно такая же книга, тоже в кожаном переплете, только черного цвета. Оглавление все те же 4 раздела. Но вверху не Москва, а таинственный Кимгим. Что-то в этом слове было от сибирских названий, что-то от азиатских. В одном я был уверен, никогда раньше я не слышал про такой город. И впрямь проход между мирами. А при чем тут я? Почему меня вначале забыли друзья, а потом перестали замечать даже менты? Откуда взялась Наташа Иванова и с какой радости она покончила с собой? Кто позвонил и вывел меня на эту башню, смотрящую двумя сторонами в 2 разных мира, и никаких сомнений, способную открыться еще в 3? Кто прислал письмо и сборники таможенных правил? Нет, неправильные вопросы, неважные. Вначале меня должны интересовать не причины происходящего, а мои действия. На мне сырая одежда, к тому же совсем не по погоде. И из еды шоколадка и бутылка минералки. Денег ни копейки. И пока даже присваивать таможенные сборы нет возможности. Впрочем, нет худа без добра. Раз уж меня не замечают кассирши, а милиция отпускает после задержания на месте преступления, я ухмыльнулся и отложил таможенные правила Кимгима.